На следующий день Латина рано утром снова отправилась в пекарню Беккеров. Обслужив дневных посетителей, она уже хотела передохнуть, как вдруг зазвонил дверной колокольчик, и в зал вошел знакомый парень. «Ой, Руди, что ты здесь делаешь?» «Ты у меня спрашиваешь? Это что ты делаешь у Марселя?» Латина неловко засмеялась. Рудольф тотчас вспомнил о недавней катастрофе, неловко отвел взгляд и, заикаясь, сказал, зачем пришел. «Командир попросил меня купить что-нибудь». Начальство отправило его именно в эту пекарню. Завсегдатаи Оцелота мигом разнюхали, что Латина устроилась к Беккерам, но сами к ней не заходили. Негласные правила фан-клуба запрещали отвлекать принца Суфи от работы. В Лабанде общество было построено на принципах вертикали власти. Никто не ставил под сомнение приказов старших, особенно в армии и в страже. «Я тут всего второй день, еще не привыкла, поэтому тебе придется немного подождать. Или много». «Ничего». Латина взяла булочки, которые выбрал Рудольф, разрезала их вдоль, намазала маслом и горчицей. Чтобы девушка не говорила, она работала быстро. Видимо, сказывался колоссальный опыт в кулинарии. «Предпочтения?» «Да какие предпочтения? Делай, не волнуйся». «Хорошо». Красиво разложив овощи, Латина покрыла их кусочками копченого мяса. Первая булочка была готова. Мать Марселя услышала, сколько заказал Рудольф, и вышла помочь. Поблагодарив, Латина сфокусировалась на булочках, а мать Марселя заворачивала их в тонкую бумагу. Вскоре все было готово. «Руди, а ты унесешь один?» – засомневалась Латина, глядя на получившуюся гору. Вместо ответа парень обреченно вздохнул. «Может, тебе помочь?» «Не надо. И вообще, ты продавец, тебе нельзя уходить». «Ты прав. Осторожней там». Он мужественно взял доверху наполненные пакеты и направился к выходу. Латина поспешила открыть перед ним дверь и еще какое-то время провожала друга обеспокоенным взглядом. Из-за того, что Рудольф отказался от помощи Латины и вернулся на пост стражников один, командиры устроили ему на вечерних тренировках настоящий ад. Удивительно, но булочки, приготовленные лично принцессой феей, зарядили их невообразимым количеством энергии. Впрочем, они загоняли Борди до полусмерти, даже если бы Латина пришла с ним. Завсегдаты не удержались бы от того, чтобы покрасоваться перед ней. В конце концов, девушка видела их только выпивающими в таверне, но не полностью трезвыми и при исполнении обязанностей. В общем, куда ни кинь, всюду клен. Отработав пекарне, Латина зашла в гости к Хлое. Перед ночью Ахмара она оставила у подруги одежду и кое-какую косметику. Надо было забрать их и, конечно же, рассказать, как все прошло. «А вот этого мне совсем не хочется делать. И так знаю, как Хлоя отреагирует». И предчувствие ее не обмануло. Выслушав историю, Хлоя вздохнула, уронила плечи, а потом внезапно стукнула Латину ребром ладони по макушке. «Ай! Латина, ты вроде такая умная, но иногда ведешь себя как полная дура! Но ведь... не нокай мне!» И она снова ударила. Латина жалобно всхлипнула, однако подруга не смягчилась. «Почему ты призналась ему именно так? Где все самые важные слова? Неудивительно, что он подумал, будто у тебя начался переходный возраст!» «Потому что...» Латина прервалась, расстроенно опустила голову, но отмалчиваться не стала, а выложила все подчистую. «Я столько раз говорила Дейлу, что люблю его, а он ничего не понимал, поэтому я решила выразить все другими словами. Донести до него, что я никогда не считала его отцом, что он всегда был моим самым любимым мужчиной, а не родителем, но я и представить не могла, что он воспримет это так». Реакцию Дейла можно было описать одной фразой: «Моя дочка толкнула меня». Латина верила, что Дейл принимает ее любовь, пусть и в искаженной форме, но теперь она не была в этом так уверена, и тем вечером, засомневавшись, она запаниковала. «Знаю, знаю. Я должна была сказать, что он все неправильно понял, и что я люблю его по-другому, но в тот момент, знаешь, бывает такое, когда все мысли куда-то исчезают. Вот, у меня было то же самое, я просто не знала, что сказать». Хлоя покачала головой. За все годы знакомства она много раз видела подругу расстроенной, но не позволяла ей предаваться унынию. Вот и сейчас она твердо продолжила. «Это понятно. Ну ладно, не получилось признанием, но почему-то отдалилась от него». Латина застонала, взглянула на Хлою и скривила губы, как будто хотела заплакать. «Сама не знаю. А? Я готова признаться, изменить наши отношения. Правда, готова, но все же...» Латина говорила тихо, однако не собиралась ничего утаивать. «На самом деле я обрадовалась, что Дейл понял меня неправильно. В смысле? Между нами все останется так же, как и было. Сильвия права. Я действительно не хочу ничего менять». Когда-то Латина осталась одна в страшном лесу. Она потеряла все и была готова распрощаться с жизнью, но Дейл нашел ее, согрел, накормил и приютил. Когда ей было больно, одиноко, грустно или хотелось плакать, он ласково обнимал ее и говорил, что все будет хорошо. В его больших теплых руках Латина чувствовала себя как за каменной стеной, и так будет всегда. Дейл продолжит защищать ее, обнимать, нежно гладить по голове широкой ладонью. Но только в том случае, если она останется его милой дочуркой. Безусловно, Латина понимала, что Дейл не бросит ее, даже если влюбится, женится и заведет семью. Она лучше всех знала, каким он был добрым и заботливым. А вдруг она перестанет быть его дочкой? Что тогда? До сих пор Дейл считал ее маленькой девочкой и упорно отказывался видеть в ней девушку, вероятную возлюбленную. Латина же не менее упрямо пыталась открыть ему глаза, вот только не понимала, какой она должна стать для этого. «Я действительно еще слишком маленькая. Мне недостает истинного женского очарования и спокойствия взрослого, как у той коллеги Дейла, как у большинства женщин. Они во всем лучше меня. Ах, если бы только я была человеком». Латина боялась доставить Дейлу много хлопот и сделать их отношения натянутыми. А еще боялась остаться без его объятий, самого безопасного и родного места на всем белом свете. Она расстроилась из-за неудавшегося признания, смутилась так сильно, что не могла смотреть на Дейла, но при этом вне всяких сомнений радовалась. «Мне нужно время. Я немного отдалюсь от Дейла, приведу мысли в порядок, а потом улыбнусь ему и скажу: «Извини, давай жить как раньше». Латина хотела донести до Дейла свои чувства и вступить с ним в новую жизнь, но в то же время была готова навсегда похоронить любовь в самом дальнем уголке души. Сильвия верно подметила. Латину раздирали на части противоречивые чувства, она и сама толком не понимала, как лучше поступить в такой ситуации. «Мне всего лишь нужно немного времени», – тихо повторила она. Она должна была распутать клубок чувств и найти ответ на самый главный вопрос: «Чего я хочу больше всего?». Прошло 5 дней с тех пор, как Латина начала работать в пекарне за углом, или 5 дней, как Дейл с Латиной практически перестали общаться. Само существование дочки было для Дейла мотивацией жить дальше. Он разговаривал с ней, видел ее улыбку, сидел рядом, чувствовал тепло ее тела, и его невидимые душевные раны затягивались. Он был счастлив. Но без Латины юноша превратился в калеку. Не в том смысле, что страшно исхудал, просто он выглядел как живой мертвец. Сидел в углу таверны и покрывался пылью. Он много раз покрывался сходить в восточный район, но каждый раз останавливал себя, боялся, как бы Латина не возненавидела его. Для Дейла это было во много раз страшнее, чем сразиться с огромным чудищем. «Латина, как же мне не хватает Латины!» Грегор называл такое состояние терминальной стадией. В нем Дейл вел себя просто ужасно, зато на поле боя показывал настоящие чудеса. Он с юных лет умел отсекать чувства и сохранять хладнокровие в любой ситуации, благодаря чему быстро прославился как первоклассный авантюрист. Но это в сражениях. А в мирной жизни он мигом стал бесполезной никчемностью. «Рита, сколько длится этот переходный возраст у девочек?» – слабо спросил он. «Очевидно, не несколько дней, иначе он не назывался бы возрастом», – ответила Рита, не отрываясь от бумаг. «Я умру, точно умру. Ах, какие муки приходится испытывать отцам!» «Не волнуйся, Латина же сказала, что ты ей не отец». «Ах!» Дейл с горестным воплем распластался на столе. Рита ехидно ухмыльнулась, но за ее улыбкой чувствовался нарастающий гнев. Дейл упорно отказывался понимать, в чем он провинился, и эта его неслыханная твердолобость ранила Латину сильнее острых шипов. Юная девушка храбро пыталась разобраться в далеко непростых чувствах. Рита всем сердцем поддерживала ее и не могла не злиться на Дейла. Находившийся в зале Жильвестер негромко проговорил: «Кеннет, что, предлагаешь оставить это так?» Он указал на Дейла. Кеннет громко вздохнул. «Да, я буду держаться в стороне, пока Латина не успокоится». «Юная леди...» Хмурый Жильвестер скрестил руки на груди. «Она девочка умная, как бы она ни отчаялась». «Ага». Не только Дейл любил Латину и трепетно смотрел, как она растет. Члены фан-клуба «Принцессы Феи» разделили его чувства, и Жильвестер был первым из их числа. «Я очень боюсь, что юная леди притворится хорошей и будет делать вид, как будто ничего не было». Кеннет понял, что Жильвестер имел в виду. «Латина не просто хорошая девочка. Она умная, послушная и честная. Более того, она прекрасно понимает, в каком положении находится среди нас людей. Я очень боюсь, как бы она не вбила в голову, что должна вести себя идеально, чего бы ей это ни стоило». Если Дейл ничего не поймет сейчас, когда ему настолько прямо признались в любви, Латина может подавить горечь и сохранить хорошую мину при плохой игре. То есть сделать вид, будто ничего не было. «Юная леди – настоящее чудо. Она заслужила как минимум того, чтобы ей нормально отказали. Ага. Пусть Дейл и отверг бы ее любовь, но сказала бы об этом внятно. И тогда, возможно, Латина нашла бы в себе силы жить дальше без необходимости скрывать истинные чувства. Вообще никому не было дела до одного ходячего мертвеца. Все давным-давно сделали выбор между взрослым самостоятельным юношей и девушкой, только-только распрощавшейся с детством. Для них на первом месте было душевное состояние Латины. Кеннет с Жильвестром переглянулись и, скрестив руки на груди, дружно вздохнули.